Глава 9. Первая охота. На следующий день мы отправились по магазинам. Именно так и сказала Ванесса. Нужно было подобрать для меня подходящий наряд. Все же светиться, что я мужчина, было слишком опасным. Тряпок в любом городе полно, они нахрен никому не сдались. Морфы их не жрут, а людям как-то не до того. В основном популярностью пользуются какие-нибудь армейские склады с обмундированием. Удобная и ноская одежда, самое то для пустошей. А в убежищах уже давно наладили собственное производство одежды. Там тоже все далеко не как раньше. Теперь люди предпочитают одеваться практично и без понта. Ванесса оказалась права. Все магазины одежды в городке были практически нетронутыми. И всего за пару часов нам удалось замаскировать меня. Вот теперь совершенно непонятно, кто ты есть. Женщин с подобной комплекцией, ростом и размахом плеч полно. Особенно сейчас, когда многие ударились в физические тренировки. Главное, не снимай нигде капюшона и особенно очков с респиратором. «В этой штуке трудно дышать». «Быстро привыкнешь», – отмахнулась от меня Ванесса. «Зато твое лицо практически полностью скрыто. Даже если кто-то окажется рядом с тобой на расстоянии вытянутой руки, то не сможет понять, что ты мужчина». В итоге нашли мне какие-то мешковатые штаны с множеством карманов со всех сторон, темную кофту с глубоким капюшоном, надвинув который, разглядеть мое лицо было невозможно. Но и на этом Ванесса не остановилась, каким-то чудом она смогла отыскать в небольшом магазинчике компактный респиратор с тремя фильтрами, которые я тут же выкинул. Дышать с ними было практически невозможно. Еще удалось найти очки, наподобие тех, что были на Молли при нашей первой встрече. Помимо всего этого, я обзавелся парой довольно приличных ножей, кастетом и телескопической дубинкой. Но я бы предпочел что-нибудь огнестрельное, а еще лучше – миниатюрную копию плазмогана. Ванесса заверила меня, что достать оружие не проблема, и если понадобится, то она сможет найти для меня практически любую существующую пушку. Главное, чтобы было чем за нее заплатить. Она сказала, что можно прикупить даже плазмоган. И стоит такая пушка всего каких-то 10 красных ядер. Вот только это будет та дура с расчетом из 5 человек. Нехило они так цену заломили, а Ева не поскупилась, решила отдать мне ядер на целый плазмоган, хотя могла прикупить еще один для защиты убежища. Но сейчас это уже не важно. Неизвестно, что вообще стало с убежищем Стоун и его обитателями. «Есть еще одна вещь, которую я хотел бы сделать. Валяй», – ответила мне Ванесса, делая последние приготовления перед выходом. «Мне нужно будет посетить убежище Стоун и по возможности узнать, кто напал на них, чей это был заказ и имена исполнителей». Ванессе моя идея явно не понравилась, но она не отказалась помочь. Сказала, что подумает, что можно сделать. После этого мы совершили первый прыжок. До города под названием Сайки мы добрались только к вечеру. Он оказался довольно далеко, и Ванессе пришлось отдыхать, чтобы восстановить силы. Оказавшись на улицах Сайки, мы сразу же заметили морфов, снующих то тут, то там. Хлюпающие звуки отлично выдавали их, и для нас не составляло никакого труда двигаться, избегая встречи с ними. Пока еще было рано вступать в бой. Ванесса сразу сказала, что нужно двигаться ближе к центру города. Там всегда самая большая концентрация морфов, и шансов встретить развитую особь гораздо больше. Пока двигались, она показала мне, как расправляется с морфами. Ее способ оказался очень действенным и не требовал никакого орудия. Вполне хватало лишь способности к телепортации. Вот только этот способ был довольно энергозатратным, и долго так не поохотишься без постоянной подпитки осколками. Но судя по увиденному, с добычей этих ресурсов у Ванессы не возникало проблем. Но с менее развитыми особями она справлялась на ура. Всего-то и нужно было появиться рядом с морфом, коснуться его и телепортироваться вверх метров на 50, а то еще больше. Морф падает и превращается в лепешку. Ванессе всего-то требуется найти, куда отлетела коробочка с энергетическим кристаллом и забрать ее. Морф за это время не успевает восстановиться и подыхает окончательно после уничтожения мозга. А если скидывать одного морфа на другого, это вообще двойная добыча. Они оба разлетаются на кусочки. Правда, нужно найти мозг и достать ядро до того момента, как морфы начнут восстанавливаться. Падение с такой высоты для них не смертельно. Разлетелись на десятки метров, немного полежали, пришли в себя и давай обратно собираться. Пока дошли до центра города, Ванесса смогла добыть 4 осколка и одно белое ядро. Осколки она тут же употребила по назначению, полностью восстановив затраченную энергию, а ядро отправила в специальный накладной карман. «Я же говорила, что в городах постоянно находится кто-то из охотников», сказала Ванесса, когда мы оказались на крыше довольно высокого здания. При этом она указывала мне на здание, расположенное на противоположной стороне широкой улицы. Сперва я ничего не увидел, но затем смог разглядеть в одном из окон пару человек, также наблюдающих за толпой морфов внизу. При себе они имели винтовки с оптическими прицелами, сквозь которые сейчас и смотрели за морфами. Могу поспорить, что винтовки модифицированные и, скорее всего, способны определить точное местонахождение ядра в теле простых морфов. Дешевые пушки, но гораздо лучше своих неулучшенных аналогов. Подобными обычно пользуются новички из слабых убежищ. Поэтому нам не стоит опасаться этой парочки. А вот тех товарищей очень даже стоит. На этот раз Ванесса указала мне на трехэтажное здание, расположенное на перекрестке улиц, сплошняком заполненных копошащимися морфами. Как я не всматривался, так и не смог ничего заметить. Второй этаж, третье окно слева. Но там пусто. Разве? Посмотри повнимательнее. Видишь тонкий провод, что торчит из окна? Присмотревшись, я действительно увидел этот провод. Если бы не слова Ванессы, я бы никогда его не заметил. Мне показалось, или он шевелится? Не показалось. Это камера. А за окном сидит оператор и при помощи этой камеры определяет вероятность появления эволюционировавших особей подходящей силы. Это полноценная команда следопытов, состоящая минимум из 4 человек. Команда из довольно сильного убежища, раз обладает подобной техникой. Тех сопляков с оптикой можно не воспринимать всерьез, а вот с этой группой уже придется считаться. Они вполне могут увести у нас морфа, если таковой появится, и перед ними стоит задача не просто наблюдать. Но в 90% случаев стоит именно такая задача. Так можно ждать до посинения. Не проще будет просто немного пошуметь и позвать тварь посильнее перекусить наглым человеком, а заодно и прихлопнуть несколько морфов помельче, сказал я. Ну а что? План вполне нормальный. Я смогу спокойно отбиться от любой атаки. Сильно сомневаюсь, что здесь кто-то обладает менталом, телепортом или чем-то подобным. А на остальное мне совершенно наплевать. Настало время посмотреть, на что я сейчас способен, и примерно прикинуть, чего смогу достигнуть после усиления организма. Ванесса что-то начала мне отвечать, но я ее не слышал. Я немного отошел назад и, разбежавшись, прыгнул с нашего наблюдательного пункта и полетел к толпе морфов, поджидающей меня внизу. Поглощение уже было активировано, поэтому, прибив с собой какого-то особо невезучего морфа, я быстро поднялся на ноги и освободил немного пространства вокруг себя, выпустив энергию, накопленную после падения. Пятачок в паре метров от меня был полностью свободен, а на потрескавшемся дорожном покрытии лежало 3 коробочки, оставленные уничтоженными морфами. Вокруг тут же поднялась какофония хлюпающих и свистящих звуков, и морфы со всех сторон ломанулись в мою сторону. Ко мне устремились сотни щупалец, пытаясь меня проткнуть, впиться в мою плоть и поглотить. Вот только их всех ждал облом. В мой резервуар потекли первые капли энергии. Но тратить ее на обычных морфов я не хотел. Для них вполне хватит и этого тела. а в качестве поддержки отлично выступят ножи. В непосредственной близи от морфа я мог ощутить, где располагается его ядро, и без проблем добраться до него. Уже через пару минут после начала боя я был с головы до ног заляпан останками морфов, а в одном из карманов лежало с десяток осколков. Все морфы были очень слабо развиты, и у большинства кристалл еще даже не начал формироваться. В какой-то момент я понял, что морфы больше не пытаются на меня нападать. Они стремительно начали отползать от меня. И вот я уже стою на пустом пятачке радиусом 10 метров. Быстро сделал несколько шагов к морфам, и расстояние между нами тут же увеличилось на эти же несколько шагов. Похоже, простые морфы поняли, что я им не по зубам, и решили больше не рисковать. Буду надеяться, что они позвали кого-то более сильного, чтобы разобраться со мной. «Эй, ты кто такая? И чего здесь забыла?» «Это улица, охотничьи угодья, отряда ястреб из убежища Райконен. И если ты сейчас же не свалишь отсюда, то будешь иметь дело с нами», – закричала мне одна из тех, кто был с винтовками в руках. Отвечать я им точно ничего не собирался. Услышав мой голос, они сразу поймут, что я мужчина. Но если на них мне было наплевать, и убить эту парочку не составит никакого труда, то про второй отряд я не был так уверен. Кто-нибудь вполне мог уйти от меня, а это определенно создаст проблемы моим планам. За мной тут же начнется полномасштабная охота, и это испортит все мои планы. «Не игнорируй нас, дрянь! Считаю до трех, и если ты не свалишь, то пеняй на себя!»